Глава 27. И вдруг остановился, словно с размаху налетев на невидимую стену. С его возлюбленной творилось что-то неладное. Дело было вовсе не в непривычном глазу пышном платье с кринолином, обвитом гирляндами из живых роз, не в высоком белом парике, обсыпанном пудрой и росинками бриллиантов, не в мушке над бровью. Облик-то как раз соответствовал его, Криса, нынешней внешности, будто костюмы для них подбирал точно в пару один и тот же модный кутюрье. Но вот в глазах застыло новое, несвойственное ей выражение. И смотрела она как-то изучающе, словно оценивая, да еще с нехорошим хитрым прищуром. «Ты не она!» — сказал он уверенно и отступил. «Что за шутки? Где моя Барб?» Незнакомка, хмыкнув, приподняла брови. И тут из-за ее спины выскочила, наконец-то, его ненаглядная пышечка. Живехонькая, целая и невредимая, в простеньком плащике, будто только что с прогулки, с лицом осунувшимся и побледневшим, но неописуемо счастливым, и кинулась ему на шею. «Узнал! Узнал! Я же говорила!» С неимоверным облегчением он загреб ее в охапку, прижал к себе, как и жаждал столь долго, и вдруг отстранился. Оглядел встревоженно с головы до ног. «Что с тобой, Барб? Ты так похудела, круги под глазами. Тебе нехорошо? Ты плохо переносишь беременность?» «Так ты понял, да? Все понял!» Она словно не слышала вопросов, радостно тормоша его за плечи. «Да понял, конечно!» Не выдержав ее напора, он заулыбался. «Только дурак не догадался бы. Я же самым бесстыдным образом стащил эти башмачки, не сумев с ними расстаться. Они и сейчас...» Машинально сунув руку в карман камзола и, возликовав, торжественно предъявил Варе две пары пинеток. Мысленно рассыпавшись в благодарностях тому, кто догадался снабдить его во сне самым на сей момент ценным. «Крис!» — счастливо протянула Варвара, уткнувшись ему в грудь. «Как хорошо! Мы снова вместе! Я так соскучилась!» «И я!» — он торопливо запихал в карман свое сокровище, наткнулся там еще на что-то, но отложил выяснение до поры. «Погоди, ты не ответила. Что с тобой? Мы ведь во сне, да? Ты наяву такая? Барб, как только сойдешь с поезда, отправляемся к самому лучшему врачу. Я волнуюсь». «Да не дрожи ты так за нее!» Послышался смешок, от которого у герцога вдруг мороз по хребту пробежал. Он осторожно прижал к себе возлюбленную, отчего-то ничуть не напуганную, и глянул на ту, вторую, ее двойника. Впрочем, внешнего сходства уже не наблюдалось. Черты лица незнакомки изменились, и даже сам наряд перетек в облегающее белое платье с длинным шлейфом, сверкающее крупной чешуей. «Ты!» — начал он севшим голосом, боясь и вместе с тем надеясь на ответ. «Тео, богиня, ты к нам вернулась?» «Смышленый мальчик!» Огромные топазовые глаза ласково сощурились. «Главное, что сходу меня разоблачил, не купился на похожесть. А ведь мы с Варей даже поспорили, различишь ты нас или нет. Молодец, теперь верю, что любишь». Она заскользила вокруг обнявшейся пары, легко шурша шлейфом, будто хвостом, и вдруг до боли напомнила герцогу мать, королеву Анну. Он почтительно поклонился. «А за маму своих детей не волнуйся. Маленькие маги развиваются в чреве по-своему. Им за короткий срок приходится закладывать основы нескольких тел — человеческого, магического, да еще и оборотнической ипостаси. А ведь твои малыши переняли от тебя две формы — змеемаговую и боевую. Все это недели за две из клеточек материнского организма. Потому-то женщина так худеет в первое время. А вас, змеемагов, оттого и тянет к пышечкам. Вы чувствуете, что они для ваших детей самые лучшие и желанные матери». Теотикана засмеялась. «Ну и вообще, кажутся самыми красивыми. Ничего, скоро все у нашей Варвары нормализуется. Только за счет быстрого роста детки будут все время опережать человеческих детенышей и родятся раньше на 2 месяца. Я к чему это говорю? Тут в одном из благородных семейств вот-вот вспыхнет скандал на этой почве, а он совершенно не нужен. Сами понимаете, наследный принц не должен сомневаться в своем отцовстве, пока это до него дойдет, что сын у него зачат особенный». «Наследный? Михаэль?» — не веря своим ушам, переспросил Кристофер. «Так Стелла беременна? и у них, получается, тоже родится будущий змей. Но ведь дядя Эдвард не змеемаг, он просто стихийник, сильный, конечно. Да и сам Михаэль маг, но не оборотень. И что с того? Змеемагом был твой дед, Михаэль II. И всем своим детям и внукам он передал свои гены. Просто в сыновьях они не активировались, а проснулись только в Анне, а затем и в тебе. Я вернулась как раз вовремя, чтобы кое-что подправить. У будущего Михаэля III скоро появится хорошенький, крепенький змеёныш на радость нации. А кое-кто пусть себе скрежещет зубами. Теотекана легкомысленно пожала плечами и махнула невидимым музыкантом. «Нам что-нибудь легкое и воздушное, маэстро. Начинайте!» И, дождавшись первых тактов, заскользила по зеркальному паркету в шлейфа шуршащем танце, прикрыв от удовольствия глаза. Варя постучала кулачком по мужскому плечу и выразительно покосилась на богиню. «Крис!» — прошипела. «М-м? Ну ты что, не понимаешь? Пригласи, не будь невежей! Женщина 700 лет не танцевала!» Герцог судорожно вздохнул. «А ты не обидишься?» «Ты сбриндил! Мы же подруги! Иди и пригласи немедленно! А я вот тут посижу, на вас посмотрю!» Она с независимым видом опустилась на одну из банкеток, расставленных вдоль стен зала. «Мы же подруги! Как у вас у женщин все просто! А вот герцог, хоть давно уже не зеленый юноша, но слегка оробел. Не каждый день выпадает потанцевать с богиней». Однако собрал храбрость в кулак, шагнул вперед и, изысканно поклонившись, протянул руку. «Сеньора позволит пригласить на тур вальса?» «О, очень даже позволяю! Наконец-то!» — засмеялась Тео, как простая смертная. Они поплыли по залу в вечно юнном и бессмертном танце. Раз-два-три, раз-два-три. Богиня улыбалась насмешливо-ласково. Кристофер в смятении вглядывался в ее прекрасное лицо и находил все больше и больше знакомых черт. Едва заметная горбинка на носу, одна бровь изогнута чуть выше, крапинка на радужке правого глаза, высокие точёные скулы, ямочка на левой щеке. «Это потому, что все вы, змеи-маги, мои дети», — шепнул голос Теотиканы прямо в голове. Губы же ее так и оставались сложены в молчаливой, ласковой улыбке. «Ничего удивительного. Каждый из вас, моих любимых созданий, узнает во мне свою мать». «Почему тебя так долго не было?» — спросил Крис из множества толпящихся в голове вопросов, выбрав первое, что прорвалось само. «Ай, лучше потом спроси у своей ненаглядной. Она все и расскажет, а мне лень повторяться. У тебя чудесная женщина, и не волнуйся так из-за ее простецкого ко мне обращения. Мы с ней и впрямь подружились. При случае я еще загляну к ней, к вам в гости, и не во сне». Она рассмеялась. «Представляешь, у меня отпуск. На год-другой я совершенно свободна от демиургских дел. Вот счастье-то. Но я не могу уйти, не убедившись, что в моих краях все в порядке. Потому и прошу, поддержи сейчас Стеллу, выручи ее. Эти путаницы со сроками беременности из-за разницы в развитии могут сыграть роковую роль. Я ведь не просто так упомянула о возможном скандале. Представляешь, если врач заявит о двухмесячной беременности принцессы, а будущий отец прикинет в уме срок зачатия и вспомнит, что он-то вернулся из Ботсвани всего месяц назад. Что он подумает? Ваши с Варей разъяснения придутся очень кстати, особенно если будут подкреплены веским словом специалиста. А у тебя на примете есть один, я знаю. Скоро на него свалится много работы». От неожиданной догадки сердце Криса забилось сильнее. «Ты хочешь возродить нашу расу?» «И это тоже. Но, кроме того, пресеку на корню династические войны. Ты же помнишь, короли не всегда наследовали трон, лишь те семейства, в которых появлялся змей. Понимаешь, о чем я? Родись ты у Анны раньше, чем она передала престол младшему брату, и вместо регенши быть ей полноправной королевой. А твои дети имели бы право...» Герцог даже остановился, прервав танец. «Я не собираюсь свергать дядю Эдварда», — сказал сердито. «Мне хватает того, что имею». Нежная, но настойчивая рука богини подтолкнула его к очередной фигуре танца. «Знаю, ты нечистолюбив. Вот потому-то я и устроила этот ловкий финт. Дети-змеёныши герцога Виларского родятся чуть позже маленького внука-змеёныша, нынешнего короля. И потому станут не прямыми претендентами на трон, а лишь очередными, и никаких междоусобиц и подковерных интриг не будет. Знаю я этих политиков. Останься твои близняшки единственными змеями Римардини, и непременно найдутся авантюристы, что попытаются впихнуть их на трон, дабы самим прорваться к власти. Я этого не допущу, причем вполне естественным и мирным путем. Обеспечу Михаэлю несколько таких хвостатых детишек. Вот и будет для наших близнецов отличная компания». «Верно», — герцог помолчал, взглянул с благодарностью. «Я помню, каково это — расти, отличаясь от остальных, то стыдясь, то боясь себя самого, своей истинной природы и нечеловеческих инстинктов. Теперь-то я понимаю, что все это — надуманные комплексы, но быть одному нелегко». «Вот видишь, теперь у маленьких авиларских горынычей будет превосходная компания». «Постой, постой, как ты их назвала?» «И это тебе тоже объяснит твоя подруга, но позже, позже, не мешай мне наслаждаться». Кристофер терпеливо вел богиню по очередному кругу и сам невольно увлекся, восхищаясь ее легкой поступью, изяществом движений, женственностью, гибкостью. С его чисто мужской точки зрения богине не хватало лишь одного — чуть больше пышности в области бедер и бюста. И тогда была бы идеальная женщина. Теотикана расхохоталась, прочитав его мысли, но, похоже, не обиделась. Герцог покаянно поцеловал ей руку. Прямо над ними на хорах скрипки пропели последние такты. Вздохнув, Тео остановилась. «Как чудесно почувствовать себя просто женщиной! Благодарю, мальчик мой! А теперь смотри и запоминай!» Нежно приобняла партнера за плечи и вновь перешла на мысленную речь. «На ближайшем балу в честь Сигизмунда и Светланы ты будешь танцевать здесь со своей Барб. В середине танца дирижеру что-то попадет в глаз. Он уронит палочку, и музыканты замолкнут. К тому времени вы окажетесь точнёхонько на этом месте. И тогда за спиной своей женщины ты увидишь и узнаешь посланника того, кто отправлял к тебе убийц. Того, по чьему приказу расстреляли твой единорог, и едва не угробили самого».